Элсины каникулы. Кассета четвертая, сторона первая. Тетушка Хлоя разрыдалась, прося объяснить, почему она должна быть разлучена с ребенком, которого она любила и нянчила с самого ее рождения. С ребенком, который был поручен ей, ее умирающей матерью. Что она сделала? И чем могла огорчить своего мастера? Почему он определил ее на такие горькие страдания? Мистер Хорас был очень тронут ее горем, но нисколько не изменил своего решения. Он просто подождал, пока она немного успокоится, и затем очень ласково, но твердо и решительно ответил, что он не сердится на нее, что он прекрасно знает ее верность и добрую заботу о своей жене и ребенке. Он также заверил ее, что всегда будет о ней заботиться и следить за тем, чтобы ей было хорошо до конца жизни. Но по причине, которую он не намерен ей объяснять, он считает необходимостью разлучить ее с Элси на некоторое время. Он знает, что это будет очень трудно для них обоих, но это необходимо. А слезы и уговоры будут совершенно бесполезными. Она должна приготовиться и уехать в ее новый дом сегодня же после обеда. С этими словами он отпустил ее, и она вернулась в Элсину комнату с совершенно разбитым сердцем. Здесь и нашла ее маленькая девочка, когда вернулась с занятий. Тетушка Хлоя сидела возле своего сундука, только что закончив укладывать вещи, и плакала так, как Элси еще никогда не видела. «Ой, няня! Няня, что случилось? Дорогая моя старенькая няня, что тебя так огорчило?» Элси бросилась к ней и обняла ее за шею. Тетушка Хлоя крепко прижала ее к себе, едва выговорив, что она должна ее оставить. «Мистер Хорас хочет отправить меня от моего драгоценного ребенка!» Элси была ошеломлена услышанным и несколько мгновений не могла выговорить ни слова. Разлучиться с ее любимой няней, которая всегда о ней заботилась, которая оказалась такой необходимой для ее существования. Это было бедствие, о котором самые страшные предчувствия никогда не намекали. Ведь они же никогда не разлучались, даже на один день. Везде, куда бы ни направлялась девочка, где должна была пробыть больше нескольких часов, ее верная служанка всегда сопровождала ее. Элси никогда не представляла себе возможности остаться без нее. Элси высвободилась из любящих объятий тетушки Хлои и некоторое время стояла молча и неподвижно. Затем, неожиданно опустившись няне на колени, она обняла ее за шею и, спрятав личико у нее на груди, горько заплакала. «Ох, няня, няня, ты не должна ехать! Останься со мной, няня! У меня никого нет теперь, кто бы любил меня, кроме тебя, и сердце мое разорвется, если ты меня оставишь! О, няня, скажи, что ты не бросишь меня!» Тетушка Хлоя не могла говорить, а только взяла маленькое тельце на руки и прижала ее к себе ласково и нежно. Обе они безутешно рыдали. Вдруг Элси остановилась. «Я пойду к папе!» — воскликнула она. «Я на коленях буду умолять его, чтобы он оставил тебя! Я скажу ему, что разлука с моей любимой старенькой няней наверняка убьет меня!» «Это не поможет, милая. Мистер Хорас сказал, что я должна уехать. А ты знаешь, что это значит, так же, как и я. пробормотала тетушка Хлоя, в отчаянии качая головой. «Он ни за что не позволит мне остаться». «Но я попробую, няня», — возразила Элси, направляясь к двери. «Я думаю, что папа еще чуть-чуть любит меня и, может быть, послушает». Но в коридоре она встретила слугу, который сообщил ей, что отец уехал, и что он слышал, как тот сказал, что до ужина он не вернется. Тетушка Хлоя должна была отправиться сразу после обеда, поэтому надежды на изменения не было. Им ничего не оставалось делать, как только подчиниться печальной необходимости разлуки. Элси опять вернулась в свою комнату, чтобы то короткое время, которое осталось, провести в объятиях няни и выплакать свое горькое несчастье у нее на груди. Это было, безусловно, тяжелое, суровое испытание для них обоих, но ни одна из них не произнесла ни единого слова недовольства или обиды против мистера Динсмор. Фанни, одна из служанок, принесла для Элси обед, но она не могла есть. У тетушки Хлои аппетит тоже пропал, и так они оставались в объятиях друг друга, пока к двери не подошел Джим, чтобы сообщить о том, что экипаж готов, что означало, она должна отправляться в ее новый дом. Еще раз она прижала свою любимицу и со слезами промолвила: «До свидания, милая! Господь да благословит тебя и сохранит тебя навеки и веки, и никогда не оставит одинокой!» «Ох, няня, няня, не оставляй меня!» — закричала девочка, прижимаясь к ней в конвульсивных рыданиях. «Не надо, крошка, не надо, а то это старое сердце не выдержит. Ты же знаешь, что я должна уйти!» — сказала тетушка Хлоя, осторожно высвобождаясь. «Будем просить Господа, чтобы он скоро позволил нам быть опять вместе, милое дитя. И я думаю, что он не замедлит», — прошептала она Элси на ушко и, поцеловав, оставила ее, утопающую в слезах и почти потерявшую сознание от горя. Прошел приблизительно час, но для Элси показалось гораздо дольше. Когда открылась дверь, Элси вскочила с дивана, на который она бросилась после разлуки с няней. Но это была только Фанни, которая зашла сказать, что Джим уже подвел ее лошадь к порогу, и она приготовит ее к прогулке верхом. Элси молча согласилась, чтобы ее одели, но как странно было иметь другие, а не тетушки Хлои руки, прикасающиеся к ней. Казалось, ее юное сердечко готово было разорваться, хотя Фанни, хорошо знавшая свое дело, была очень доброй и внимательной. Девушка ненавязчиво выражала свое сочувствие и любовь к своей юной госпоже. Быстрая езда на свежем воздухе немножко развеяли Элси, и она вернулась довольно спокойная, хотя все еще очень печальная. Фанни поджидала ее, чтобы опять переодеть, и когда все было закончено, пошла на кухню, чтобы принести ее ужин. Ужин был более изысканный, чем обычно, но Элси отвернулась от него. «Пожалуйста, мисс Элси, пожалуйста, попробуй хоть немножечко», — уговаривала Фанни со слезами на глазах. «Что мистер Хорас скажет, если вдруг спросит меня о том, как ты ела, и я должна буду сказать ему, что ты не притронулась к обеду и точно так же не съела ни одной крошки ужина?» Это, как хорошо знала Фанни, был очень сильный аргумент для Элси, которая ничего так не страшилась, как немилости своего отца. Она была уверена, что, услышав о таком ее поведении, он будет сильно расстроен. Решительно сев, девочка изо всех сил постаралась съесть хотя бы часть принесенного. Фанни была удовлетворена только наполовину результатами своего старания, но, видя, что дальнейшие уговоры бесполезны, молча собрала остатки и унесла их обратно на кухню. Элси осталась одна. Одна. Она оглянулась на знакомую мебель со странным чувством заброшенности, и на нее нахлынуло невыносимое чувство одиночества. Она не видела больше лица, которое было знакомо ей с самого младенчества и всегда смотрело на нее с такой любовью. Добрые руки, которые обнимали ее с особой нежностью и прижимали к сердцу, которое билось с искренней, неподдельной заботой о ней. Эта грудь, куда она всегда прижимала свою больную головку и изливала все свои переживания, уверенная в сочувствии и утешении. Девочка не могла больше оставаться там, но быстро вышла на балкон, на котором открыто было окно. Она стояла, прислонившись к перилам, и тихие слезы одна за одной падали на пол. «Ох, няня, няня!» — бормотала она тихонько. «Почему ты оставила своего ребенка с разбитым сердцем? Как я буду без тебя жить? Без единого человека, кто бы любил меня?» «Элси!» — услыхала она голос мистера Динсмор совсем рядом с собой. «Я думаю, что ты считаешь меня очень жестоким отцом, который разлучил тебя с твоей няней, не так ли?» «Папа, милый папа, не говори так!» — воскликнула она, разрыдавшись и быстро повернувшись к нему. Она схватила его за руку, умоляюще посмотрела ему в лицо. «Я знаю, что ты имеешь право поступать так, папа! Я знаю, что принадлежу тебе, и ты имеешь право поступать так со мной, как захочешь! И поэтому я постараюсь подчиниться без жалоб. Но я не могу не чувствовать печали и не плакать. Я не осуждаю тебя за то, что ты сейчас плачешь. Это довольно извинительно при данных обстоятельствах», — ответил он слегка потеплевшим голосом и добавил. «Я не испытываю наслаждения в причинении тебе горя, Элси. И хотя я и отослал прочь твою няню, я обеспечил тебя другой служанкой, которая, как я думаю, будет к тебе уважительной и доброй. Она будет исполнять все твои желания. Если она не устроит тебя, тебе необходимо только дать мне знать, и я ее немедленно уберу, и вместо нее пришлю другую. У меня есть веские основания для того, что я делаю. Уже долгое время ты противишься моему авторитету, и я постараюсь поместить тебя в иное окружение. Я боюсь, что тетушка Хлоя может быть молча, но поддерживала тебя в твоей упорности, и поэтому я намереваюсь держать вас раздельно до тех пор, пока ты не научишься быть покорной и послушной». «Дорогой папочка», — кротко ответила девочка, «ты неправильно думаешь о няне, если считаешь, что она поддерживала меня когда-либо в непослушании тебе. Наоборот, она всегда повторяла мне, что я должна во всех случаях выражать готовое и радостное послушание в любом повелении или даже твоем желании, если только оно не противоречит Слову Божьему». «Вот-вот, оно как раз и есть», — прервал он ее, нахмурившись. «Она и мисс Мюррей воспитали тебя так, словно ты и они мудрее в толковании Библии и в решении вопросов, правильно или неправильно, чем твой отец. И вот исключительно эту-то идею я и решил выбить из твоей головы». Она открыла рот, чтобы ответить, но, приказав ей молчать, он повернулся, чтобы уйти. Элси прижалась к нему, умоляюще заглядывая ему в лицо. «Ну?» — остановился он. «Что еще ты хочешь?» Она никак не могла заговорить. Наконец всхлипнула девочка. «Я чувствую себя такой одинокой и печальной. Не сядешь ли ты хоть на немножко и не возьмешь ли меня к себе на колени? Мое сердце так болит, и мне хочется прижать голову к твоей груди. Хотя бы на одно мгновение. Ох, папа, дорогой мой папочка, неужели ты не позволишь мне Неужели ты не поцелуешь меня один только раз? Ты знаешь, что я совершенно одна. Совершенно одна. Он не мог противостоять ее умоляющему взгляду и жалостливым словам. Слеза навернулась ему на глаза, и торопливо сел он, посадил ее себе на колени, страстно прижал к себе, положил ее головку к себе на грудь, поцеловал ее губы, лоб, щеки и, быстро поставив опять, не произнеся ни слова, торопливо удалился. Некоторое время Элси стояла на том месте, куда он ее поставил. Затем, опустившись перед диваном на колени, откуда он только что поднялся, она положила свою головку, горько рыдая. «Ох, папа! Папа! Ох, няня! Няня, дорогая моя, милая няня! Вы все ушли, и я теперь одна! Одна! Одна! Совершенно одна! Никто не любит меня! Никто не заговорит со мной! О, няня! О, папа, вернись! Приди ко мне, к твоей бедной маленькой Элси! Потому что сердце мое разрывается!» Увы, эти ласки, вымоленные с такой надеждой, только еще больше подчеркнули и усилили ее чувство одиночества и покинутости. Но среди этой жгучей боли вдруг слуха ее коснулись звуки нежного, любящего голоса, прошептавшего, как легкая музыка. «Не оставлю тебя и не покину тебя. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я никогда не забуду тебя. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло». Всхлипывания стихли, слезы катились медленнее, пока совсем не исчезли, и маленькая страдалица задремала. Как утешает кого-либо мать его, так я утешу, так утешу я вас, и вы будете утешены. Глава 8. Элси сидела в комнате одна, когда в дверь послышался легкий стук, после чего она тут же отворилась, и к немалому удивлению девочки в комнату вошла ее тетя Аделаид. Она закрыла и тут же заперла за собой двери, а потом сказала: «Я рада, что ты одна, хотя, конечно, теперь ты всегда одна». «Я вижу», — продолжала она, усаживаясь рядом с онемевшей от удивления Элси, «что ты удивляешься, что бы могло привести меня к тебе, с кем я не разговаривала вот уже несколько недель. Но я тебе все расскажу. Я пришла с искренним желанием сделать тебе услугу, Элси. Хотя я не знаю, как понимать или объяснить твое упрямство». «Я сердечно поддерживаю решение твоего отца сломить тебя. Но мне кажется, он чрезмерно резкий и суровый в некоторых своих методах». «Пожалуйста, не надо, тетя Аделаид!» — прервала ее Элси с мольбой в голосе. «Пожалуйста, не говорите мне так о папе, ведь вы знаете, что я не должна этого слушать». «Фух, вздор какой!» — возразила Аделаид. «Очень некрасиво с твоей стороны прерывать меня. Но, как я хотела заметить, я не вижу никакого смысла в запрещении тебе переписываться с мисс Ализан, ведь ее письма не принесут тебе никакого вреда, и даже наоборот, потому что она сама доброта. Итак, я принесла тебе от нее письмо, которая была вложена в одно из моих». При этих словах она вытащила письмо из кармана и протянула Элси. Девочка тоскливо посмотрела на него, но не сделала ни одного движения, чтобы взять его. «Спасибо, тетя Аделаид, вы, конечно же, очень внимательны», — проговорила она со слезами на глазах. «И я бы с удовольствием прочла его, но я не могу прикоснуться к нему без папиного разрешения». «Почему? Вот глупый ребенок, он никогда об этом и не узнает», — быстро воскликнула ее тетя. «Я никогда не скажу ему ни слова, или кому бы то ни было еще, и, надеюсь, ты тоже ни за что никому не скажешь. А если ты боишься, что письмо каким-нибудь образом может попасть в его руки, уничтожь его сразу же, как только прочитаешь». «Милая тетя Аделаид, пожалуйста, заберите его и не искушайте меня больше, потому что я очень хочу его. Я боюсь, что я возьму его, если вы будете уговаривать меня, и это будет очень неправильно». И Элси отвернулась. «Я предполагаю, что ты просто не доверяешь мне. Не бойся», — ответила Аделаид мягким голосом. «Хорас никогда не узнает это от меня, и нет никакой опасности, что он может узнать об этом, потому что я сразу же напишу Розе и предупрежу, чтобы она пока больше не присылала тебе писем». «Я совсем не боюсь доверять вам, тетя Аделаид, и я не думаю о том, что есть какая-либо опасность, что папа об этом узнает», — искренне ответила Элси. «Но ведь я сама буду знать об этом, и Бог тоже будет знать. Вы же знаете, что Он заповедал мне быть послушной моему отцу во всем, что не является нарушением Его заповеди. И я должна быть послушной Ему, независимо от того, как бы трудно мне ни было». «Ты в самом деле странный ребенок», — сказала Аделаид, возвращая письмо в свой карман и поднимаясь, чтобы уйти. «Такое сочетание послушания и непослушания я вообще отказываюсь понимать». Элси только хотела объяснить, но Аделаид остановила ее, сказав, что у нее нет времени на выслушивание, и торопливо вышла из комнаты. Элси смахнула слезу и опять взялась за свою книгу. Она намеревалась подготовить урок к следующему дню, когда была прервана этим неожиданным посещением своей тети. Аделаид прямиком направилась в комнату своего брата и в ответ на стук получила приглашение войти. В следующее мгновение она уже стояла рядом с ним, держа в руках письмо от мисс Ализан. «Я пришла, Хорас», — произнесла она приятным голосом, «чтобы просить у тебя вознаграждение за добродетель одной из моих маленьких подруг. И так как ты единственный можешь совершить это, то я пришла просить за нее, даже не посчитавшись с тем, что мне предстоит исповедать свой собственный грех». «Ну, садись, раз так», — ответил он добродушно, откладывая в сторону книгу и подавая сестре стул. «А теперь говори сразу и объясни мне, что ты имела в виду под всем этим предисловием». «Прежде всего, начну со своего признания», — со смехом ответила она, садясь на предложенное место. «Сегодня я получила письмо от моей подруги Розы Ализан, в котором было вложено письмо для моей маленькой Элси». Хорас насторожился и стал слушать внимательнее, слегка нахмурившись. «Но представляешь, Хорас, — продолжала его сестра, — хотя я и одобряю в основном твою тактику с этим ребенком, что, между прочим, предполагаю, немаловажно для тебя, но все-таки я должна сказать, что это слишком строго — лишать ее писем от Розы. Итак, я взяла это и предложила ей, уверяя, что ты ни за что не узнаешь об этом. Но что ты думаешь? Маленькая печушка отказалась даже прикасаться к нему без папиного разрешения. Она должна слушаться его, — сказала она, — независимо от того, как тяжело это будет, всегда, когда он не приказывает ей делать что-нибудь неправильное». «И теперь, Хорас, — продолжала она, — я хочу, чтобы ты предоставил мне удовольствие отнести ей это письмо с твоим разрешением прочитать его. Я уверена, что она заслужила этого». «Возможно, и так, но я не хочу этого, Аделаид, после того, как ты искушала совесть ребенка таким образом. Однако ты можешь послать ее ко мне, если хочешь». И он протянул руку за письмом. «Но уверена ли ты, что она хочет его прочесть? И знала ли, что может это сделать без моего ведома?» «Абсолютно уверена», — заверила его сестра. Они еще несколько минут поговорили. Аделаид хвалила Элси и убеждала его относиться к ней более мягко. А он, быв приятно поражен ее отношением, пообещал только наполовину. Аделаид ушла в свою комнату, по пути отправив служанку сказать Элси, что ее папа хочет видеть ее немедленно. Элси, услышав приглашение, сильно насторожилась. Не подозревая даже о истинной причине, она мгновенно представила себе, что, возможно, отец собирается привести в исполнение последнее средство. На мгновение она обратилась к Небесному Отцу, чтоб он даровал ей силы перенести страдания, и затем, бледная и дрожащая, поспешила на зов. Как велико было, однако, ее удивление, когда она вошла и увидела его. Он с улыбкой протягивал к ней руки, приветствуя ее самым любящим голосом. «Иди ко мне, моя доченька!» Она послушалась, удивленно смотря ему в лицо. Он приблизил ее к себе, посадил на колени, обнял ее и нежно поцеловал. Как давно он не изливал на нее такие ласки, даже не целовал ее ни разу, не считая тот вечер, в который тетушка Хлоя уезжала. Да, этого не было с того самого несчастного происшествия, когда он болел, и Элси едва могла поверить, что она не спит, и это не сон. Она спрятала свое личико у него на груди и от радости плакала. «Твоя тетя была здесь и рассказала мне, что произошло между вами», — сказал он, продолжая ее ласкать. «И мне очень приятно получить такое доказательство твоего послушания. Как награду я разрешаю тебе не только прочитать письмо, которое она тебе предлагала, но также и то, которое у меня. Я тебе разрешаю даже написать мисс Ализен, но только один раз, чтобы ответить на них. Твое письмо должно пройти через мои руки. Я также обещал по ходатайству твоей тети снять некоторые запреты, которыми я оградил тебя. Ты можешь с той же свободой ходить по дому и по саду, как ты делала это и раньше. Твои книги и игрушки также будут возвращены тебе, и ты можешь сидеть за столом со всей семьей, когда только захочешь». «Спасибо, папа, ты очень добрый», — ответила девочка, но сердечко ее сжалось, так как из его слов она поняла, что она не возвращается в прежнее положение, как она на мгновение предположила. Некоторое время они оба молчали. Элси чувствовала, что это восхитительное воссоединение, а оно было восхитительным для них обоих. Это наслаждение обоюдной ласки не может продолжаться долго. Молчаливые объятия, смешанные со всхлипываниями и слезами с Элсиной стороны, продолжались недолго. И, наконец, мистер Динсмор сказал: «Элси, доченька, я надеюсь, ты уже готова признать свою вину и дать обещания, которые я требую». «Ох, папа, дорогой мой папочка!» И она подняла на него глаза, из которых потоком бежали слезы. «Разве я недостаточно была за это наказана? И не можешь ли ты меня наказывать всякий раз, когда я буду непослушна тебе, без требования какого-либо обещания?» «Все еще упрямишься, Элси», — ответил он, нахмурившись. «Нет, как я тебе уже и раньше говорил, мое слово подобно закону медян и персов, которое не изменяется. Я требую признания своей вины и обещания, и ты должна это принять». Он поставил ее на пол, но она медленно. «Последний раз, Элси, я спрашиваю, будешь ли ты послушной?» Девочка не могла говорить, а только покачала головой. «Тогда уходи», — сказал отец. «Это последние ласки, которых ты больше не получишь, пока не смиришься». С этими словами он вложил ей в руку письма и указал на дверь. Элси бросилась в свою комнату, упала на кровать, где рыдала и стонала от невыносимой психической нагрузки. Она не обращала больше внимания на письма, которые без внимания валялись на полу, выпав из ее рук. Мгла на ее пути, казалось, сгустилась еще больше после яркости этого пробежавшего солнечного лучика. Такими черными были облака, которые вдруг окутали ее, что на время она, казалось, потеряла всякую надежду. Она ни о чем больше не могла думать, как только о явной невозможности когда-нибудь обрести свое место в сердце отца. Его последние слова ясно звучали в ее ушах. «Ох, папочка! Папа! Родной мой папа!» — всхлипывала она. «Неужели ты никогда больше опять не будешь меня любить? Никогда не поцелуешь? Никогда не назовешь меня ласковыми именами? Ох, как я могу это вынести? Как я вообще могу жить без твоей любви?» Нервы ее, уже ослабленные многомесячным напряжением, едва могли выдержать эту нагрузку. Когда же часа через два в комнату вошла Фанни, она сильно испугалась, увидев свою маленькую госпожу, лежащую на кровати. Обеими руками она сжимала голову и только стонала от боли. «Что случилось, милая?» — спросила она. Но Элси ответила только стоном, и Фанни, сильно встревоженная, бросилась в комнату мистера Динсмор. Вбежав туда, она воскликнула: «Ох, скорее, мистер Хоррес, скорее идите к ребенку! Она сейчас умрет, если вы что-либо быстро не сделаете!» «Почему? Что случилось с ней, Фанни?» — спросил он, торопливо идя за служанкой. «Не знаю, мастер, но я уверена, что она очень больна!» И Фанни открыла дверь в Элсину комнату. Посторонившись, она пропустила его первым. Одного взгляда на личико Элси было достаточным, чтобы убедить его, что тревога служанки была не безосновательной. Вид у девочки был ужасный, мертвенная бледность и черные круги вокруг глаз, личико было искаженным от невыносимой боли. Он тут же применил все возможное и оставался рядом с ней до тех пор, пока лекарства не начали действовать, и она смогла заговорить. «Элси», — сказал отец серьезным твердым тоном, укладывая ее удобнее на подушку, — «этот приступ произошел от сильного плача. Ты не должна больше позволять себе такого». «Я не могла, папа», — ответила она, поднимая полные мольбы глаза на его лицо. «Ты должна постараться в будущем, Элси», — сурово сказал он. На глаза ее навернулись слезы, но она изо всех сил постаралась удержать их. Он повернулся, чтобы уйти, но она поймала его за руку и с такой жадностью, жалостью смотрела в его лицо, что он нагнулся и спросил ее более мягким тоном. «Что еще, доченька?» «Ох, папа!» — пробормотала она тихим, дрожащим голосом. «Люби меня хоть чуть-чуть!» «Я люблю тебя, Элси!» Печально ответил он, наклонился и положил руку ей на лоб. «Я слишком сильно люблю тебя! В другом случае я бы отослал мою упрямую маленькую дочь от себя уже давно!» «Тогда, папа, поцелуй меня! Только один раз, папочка!» Взмолилась она, смотря на него полными слез глазами. «Нет, Элси, ни разу, до тех пор, пока ты полностью не будешь послушной. Такое положение так же болезненно для меня, как и для тебя, моя родная, но я не могу уступить своему авторитету. И я надеюсь, что скоро ты сама увидишь, что для тебя же лучше оставить свое своеволие». С этими словами он повернулся и вышел, оставив ее одну. Одну с ее невыразимой тоской в сердце. Слезы молча скатывались и впитывались в ее подушку. Хорас Динсмор вернулся в свою комнату, где следующие полчаса он беспокойно ходил из угла в угол, сжав руки и нахмурив брови. «Странно, — пробормотал он, — что ее так трудно сломить. Я никогда не представлял, что она может быть такой упрямой. Одно только ясно, — добавил он, глубоко вздохнув, — мы должны на время расстаться, или я буду в опасности уступить. Мне совсем нелегко отказывать ей в ее слезных мольбах, проникающих в мое сердце полное томления и любви. Как я люблю это несговорчивое маленькое существо! Она и в самом деле изранила себя мои собственные сердечные струны. Но я должен искоренить эти абсурдные идеи из ее головы, или я никогда не смогу чувствовать себя с ней вполне уверенным. А если я уступлю сейчас, то придется оставить этот вопрос вообще. Кроме того, я уже сказал об этом. А я хочу, чтобы она поняла, что мое слово для нее — закон. Опять тяжело вздохнув, он бросился на диван и лежал, глубоко задумавшись. Неожиданно вскочив, он дернул шнурок звонка. «Джон, — сказал он, когда появился слуга, — завтра утром я должен уехать на север. Проследи, чтобы мой сундук был упакован и все было готово. Ты, конечно, поедешь со мной». «Хорошо, мастер, я все сделаю», — ответил Джон, кланяясь и удаляясь довольной гримасой на своем черном лице. «Очень рад», — прищелкнул он языком, торопливо сбегая вниз, чтобы сообщить новость на кухне. «Очень рад, что молодому мастеру наконец надоело это скучное старое место. Интересно, берет ли он с собой маленькую мисс Элси?» На следующее утро Элси проснулась, чувствуя себя очень слабой. Она была бледная и печальная. Ей совсем не хотелось воспользоваться отцовским разрешением присоединиться к семье. И, как и обычно, она ела свой завтрак у себя в комнате. Девочка направилась в класс, как вдруг увидела, что слуга выносит папин сундук. Она остановилась и тревожно спросила. «Как, Джон? Папа что, уезжает?» «Да, мисс Элси, но разве ты не едешь с ним? Я думал, что ты тоже едешь». «Нет, Джон», — слабо ответила она, прислоняясь к стене, чтобы не упасть. «А куда мой папа едет?» «На север, мисс Элси, больше ничего не знаю, но тебе лучше спросить самого мистера Хорас», — ответил слуга с сочувствием, смотря на ее бледное личико и глаза, полные слез. В этот момент появился мистер Динсмор, и Элси бросилась к нему с крепко сжатыми руками и потоком слез, струящихся по ее щекам. Она умоляюще посмотрела ему в лицо и воскликнула. «Ох, папа! Дорогой мой папочка! Ты уезжаешь! И без меня!» Молча он взял ее за руку и повел в свою комнату. Затворив дверь, он сел и посадил ее к себе на колени. Лицо его было бледным и печальным, но все же носило выражение твердой решимости. Элси склонила головку ему на плечо и со слезами умоляла его, чтобы он не оставил ее. «Все зависит только от тебя, Элси», — неожиданно сказал он. «Я однажды уже предупреждал тебя, что я не буду держать непослушного ребенка в своем присутствии. И так как ты продолжаешь, то ты или я вынуждены покинуть дом. И я предпочитаю изгнать лучше себя, чем тебя. Но послушного ребенка я не оставлю. Еще не поздно. Ты только должна уступить моим требованиям, и я останусь дома. Или отложу свою поездку на несколько дней, чтобы взять тебя с собой. Но если ты предпочитаешь разлуку со мной своему упрямству, то тебе некого обвинять, кроме себя самой. Он еще подождал и затем сказал. Еще раз я спрашиваю тебя, Элси, будешь ли ты мне послушна? Ох, папа, всегда, если... Замолчи! Сурово прикрикнул он. Ты знаешь, что так не пойдет. И, поставив ее на пол, он поднялся, чтобы идти. Элси прижалась к нему с необыкновенной энергией. «Ох, папа!» — всхлипнула она. «Когда ты вернешься?» «Это зависит от тебя, Элси», — сказал он. «В любое время, когда моя маленькая доченька напишет мне слова, которые я так безуспешно пытаюсь заставить ее произнести. В тот самый день, если будет возможность, я отправлюсь домой». Говоря это, он положил руку на ручку двери. Элси прижималась к нему и умоляюще заглядывала ему в лицо. Она умоляла его жалостливым голосом между рыданиями. «Папа, дорогой мой, милый папочка, поцелуй меня последний раз, прежде чем ты уедешь. Только один раз, папа. Может быть, ты никогда не вернешься. Может быть, я умру. Ох, папа, папа! Неужели ты уедешь, даже не поцеловав меня? Меня, твою единственную маленькую доченьку, которую ты любил так сильно! Ох, папа, мое сердце разорвется!» Глаза его наполнились слезами, и он нагнулся, как будто собираясь дать ей желанный поцелуй, но быстро выпрямился и произнес своим обычным суровым тоном. «Нет, Элси! Я не могу нарушить свое слово. И если ты решила разбить свое и мое сердце своим упрямством, последствия будут на твоей собственной голове». И, оттолкнув ее, он открыл дверь и вышел. С криком отчаяния Элси повалилась на пол, почти потеряв сознание. Услышав звуки экипажа, она быстро вскочила от промелькнувшей в голове мысли. «Он еще не уехал! И я могу увидеть его еще раз!» Элси бросилась вниз, где в коридоре была собрана вся семья, прощаясь с ее отцом. Хорас как раз наклонился, чтобы на прощание поцеловать Энну, когда появилась его маленькая дочь. Он, казалось, не заметил ее и отвернулся, когда Энна сказала: «А вот Элси, разве ты не поцелуешь ее, прежде чем уехать?» Он повернулся к ней, чтобы взглянуть еще раз на эти большие карие глаза с отчаянным умоляющим взглядом, направленным в его лицо. Никогда потом не мог забыть он этого взгляда, который преследовал его всю жизнь. Он наклонился, внимательно посмотрел на нее, в то время как этот немой, трогательный взгляд пристально смотрел в его глаза. Она решительно обеими ручками схватила его за руку и прижала к своим губам. Отец отвернулся, произнеся спокойным, холодным тоном. «Нет, Элси упрямый, непослушный ребенок. У меня нет для нее ласки». Душераздирающий стон вырвался из Элсиных бледных, дрожащих губ. И, закрыв личико обеими руками, она опустилась на порог, тщетно стараясь подавить горькие спазматические рыдания, которые сотрясали все ее тельце. Но отец ее был уже в коляске, и, услышав, что экипаж тронулся, она торопливо смахнула слезы и подняла голову, чтобы запечатлеть последний раз его образ. Карета скрылась за поворотом. Все кончилось. Элси поднялась и печально вернулась в дом. «Мне ее нисколько не жаль», — услыхала она слова дедушки. «Это полностью ее вина. И получает она по заслугам». Но она уже была настолько разбита и истерзана, что эти жестокие слова, достигнув ее слуха, не причинили особого вреда. Она сразу же направилась в опустевшую комнату отца и, заперев дверь, забралась на кровать. Девочка уткнулась лицом в подушку, где лежала его голова всего несколько часов назад, обняла ее руками и обливала ее слезами, печально повторяя про себя: продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.